Эх, наконец, он лишь слегка вздохнул и спросил, когда выдвигаемся, кроме меня, кто еще идет? Видя, что он не отказывается, Учиха Фугаку незаметно выдохнул с облегчением. Честно говоря, он действительно опасался отказа. Судя по поведению Икару, Фугаку нетрудно было заметить, что тот крайне не любил неприятности, и, учитывая некоторые разногласия между ним и Данзо, он по-настоящему боялся, что Икару может вспылить и отказаться от участия в бою. К счастью, тот оказался достаточно рассудительным и не произнес слов отказа. Однако, если бы Икару узнал, о чем сейчас думает Учиха Фугаку, он, вероятно, расхохотался бы в голос. Какая еще рассудительность? Он просто не хотел из-за мелочей все усложнять, только и всего. Да, именно так, в его глазах странная активность в деревне скрытого облака на передовой была лишь мелочью. Во-первых, с его нынешней силой, даже если бы команда и Пескума напали вместе, они вряд ли смогли бы с ним справиться, не говоря уже о других противниках. А когда нет угрозы для жизни, то какой бы ужасной ни была ситуация, это все равно не имело большого значения. Во-вторых, согласно его воспоминаниям из прошлой жизни, хотя деревня скрытого облака так и не подписала с Коноха соглашение о прекращении огня, но даже год-два спустя они не вторгались в пределы страны огня. Таким образом, не стоило беспокоиться, что нынешняя активность была подготовкой к крупномасштабному вторжению. Исходя из этого, можно ли предположить, что внезапная активность Кума была попыткой прощупать стиль управления Намика Дзюминото? В конце концов, в Коноха только что вступил в должность четвертый Хокаге, и сразу же на передовой возникли проблемы. Такое совпадение невольно заставляло задуматься. И если его догадка верна, то нынешняя активность в деревне скрытого облака была лишь началом. После Кума, несомненно, последуют проверки от других деревень. Возможно, они не будут действовать так прямолинейно, как Кума, но обязательно отправят маленькие отряды для проникновения в страну огня и сбора разведданных. Отсюда, если подумать глубже, можно практически предсказать, что в ближайшем будущем отделу Анбу деревни придется изрядно потрудиться. «Погодите-ка, а не в этой ли теневой войне Какаши обретет настоящую славу?» — мелькнула мысль. Чем больше Икару об этом размышлял, тем вероятнее это казалось. Ведь всего несколько дней назад он заметил, что Какаши носит форму Анбу. Если отряды Анбу начнут активно действовать, то с его нынешним стремлением к самопожертвованию он, несомненно, будет в первых рядах. В таком случае, заработать себе имя было вполне закономерно. Пока все эти мысли стремительно проносились в его голове, Икару быстро отбросил их и сосредоточился на ответе Учихи Фугаку. «Помимо тебя, — сказал тот, — есть еще отряд из 100 человек, включая 10 джонинов, 60 чунинов и 30 генинов. Ты будешь командиром». «Вот как?» — задумчиво протянул Икару, а после короткой паузы решительно кивнул. Видя его согласие, Учиха Фугаку также подробно объяснил конкретный состав отряда. Как и следовало ожидать, все были элитными бойцами. Среди них было очень мало шиноби из простых семей, большинство составляли ниндзя из известных кланов. Боевая мощь такого отряда значительно превышала его теоретическую силу на бумаге. Икару остался вполне доволен этим составом. Закончив разговор, он покинул усадьбу Учихи Фугаку, заглянул ненадолго домой, взял необходимые вещи и предметы первой необходимости, запечатал их в свиток, а затем немедленно направился к резиденции Хокаге. В первую очередь он встретился с Намика Дзюминото. Времени было мало, поэтому Намика Дзи не стал тратить его на лишние разговоры, а просто передал подробную информацию с передовой и приказал немедленно выдвигаться. Икару тоже не стал многословен. Он встретился с собравшимся отрядом у подножия резиденции Хокаге, быстро пересчитал людей и, убедившись, что все в порядке, отдал приказ выступать. Благодаря тому, что они путешествовали налегке, отряд потратил удивительно мало времени, всего около 3 дней, чтобы добраться до северо-восточной части страны огня, в страну рисовых полей. Здесь и проходила передовая линия фронта, где сражались ниндзя Коноха и деревни скрытого облака. Когда Икару и его люди прибыли на место, силы Коноха изо всех сил сдерживали яростные атаки ниндзя Кума. Стоит отметить, что командир, ответственный за этот участок фронта, оценил ситуацию поразительно точно. Их собственных сил действительно не хватало, чтобы остановить мощное наступление деревни скрытого облака. Именно благодаря тому, что он запросил помощь при первых признаках опасности, Икару и его отряд смогли прибыть вовремя, предотвратив еще более катастрофические потери. Глава 687. Анализ ситуации и подготовка к выступлению лагеря на передовой. Штаб Икару встретился с главнокомандующим этого участка фронта. Раньше он никогда не видел этого человека, но согласно разведданным, полученным от Намика Дзимината, знал, что перед ним стоит Бжонин из клана Нара по имени Нара Фуфен. Как и все шиноби этого знаменитого клана, он унаследовал их высокоинтеллектуальные гены и обладал уникальным пониманием военной тактики, за что и был назначен на столь ответственную должность. Увидев Нару, Икару не стал тратить время на светские любезности и спросил напрямую: «Командир Нара, какова текущая ситуация? Что от меня требуется?» Казалось, такая прямота на мгновение застала Нару Фуфена врасплох, но он быстро собрался и поспешил детально обрисовать положение на передовой. Разведданные всегда оставались лишь информацией на бумаге, хотя Икару уже получил от Намика Дзимината общее представление о ситуации на этом участке фронта, ничто не могло сравниться с точностью и достоверностью личного доклада. Выслушав командира, Икару ненадолго задумался, а затем уточнил: «То есть нам нужно разделиться на две группы и отправить подкрепление на северные и южные оборонительные рубежи?» Услышав это, Нара Фуфен покачал головой: «Не на две, а на три группы. Помимо этих двух оборонительных линий, которым требуется подкрепление, нам также необходимо предотвратить проникновение шиноби из деревни Скрытого Облака». «Проникновение?» Икару не скрыл удивления. «Именно». Нара Фуфен уверенно кивнул и подошел к карте-макету, указав на участок с высокими горами, покрытыми густым лесом. «Согласно нашим последним разведданным, деревня Скрытого Облака планирует отправить несколько элитных отрядов через этот район. Они намереваются обойти нас с тыла, а затем скоординировать атаку с их основными силами на передовой, полностью прорвав наши оборонительные линии». Услышав слова собеседника, Икару нахмурился. Он не стал расспрашивать об источнике информации, как говорится, у каждого своя специализация. Раз Нара Фуфен сообщил об этом, значит, вероятность того, что эти разведданные верны, составляла более 80%. Теперь Икару нужно было сосредоточиться только на том, как противостоять этой угрозе. Глядя на горы и густые леса на карте-макете, даже не имея опыта пребывания в этом районе, Икару понимал, что это место совсем не мирное, а скорее напоминает естественную преграду вроде печально известного леса смерти. Иначе Нара Фуфен никогда не стал бы использовать его как естественную границу для создания оборонительной линии. Фактически, его догадка была верна. Видя, что Икару сосредоточил внимание на этом районе, Нара Фуфен сразу же пояснил: «Как ты и предполагаешь, это место крайне опасно. Там не только обитает множество мутировавших хищников, но и повсюду разбросаны ядовитые ловушки». «Ловушки?» Икару снова выразил недоумение. Мутировавших хищников он мог понять, в конце концов, мир шиноби, мир сверхъестественного. Если даже призывные существа с интеллектом не ниже человеческого могли появляться на свет, то что уж говорить о неразумных животных, вполне естественно, что некоторые из них обладали невероятной силой. «Но что за ловушки?» – недоумевал Икару. «Неужели эти существа умеют их устанавливать?» Заметив, что мысли собеседника пошли в неверном направлении, Нара Фуфен поспешил объяснить. Выслушав его, Икару понял, что действительно слишком усложнил. Так называемые ловушки на самом деле были оставлены шиноби с обеих сторон во время боевых действий за последние 2 с лишним года, а также во время предыдущих великих войн шиноби. Хотя большинство из них, вероятно, уже вышли из строя, наткнуться даже на одну действующую было бы серьезной проблемой. Ведь ловушки, установленные шиноби, это не просто взрывные печати и стандартные инструменты ниндзя, но и множество смертоносных устройств, созданных с применением техник ниндзюцу, фуиндзюцу и разнообразных странных существ. Такие механизмы не так-то просто деактивировать. Более того, с течением времени некоторые из них становились еще опаснее. Поэтому, если наступить на такую ловушку, возникнут серьезные, а возможно и фатальные проблемы. Учитывая все это, а также суровые природные условия, неудивительно, что Нара Фуфен рассматривал этот район как естественный непреодолимый барьер. Однако теперь кто-то собирался насильно прорваться через эту преграду, и судя по словам Нара Фуфена, он хотел, чтобы Икару возглавил отряд для перехвата этих людей. Икару не имел особых возражений. В конце концов, с его нынешним уровнем силы такая опасная местность не представляла серьезной угрозы. Поэтому, немного подумав, Он посмотрел на собеседника и спросил, сколько примерно у противника людей и какова их сила. Услышав его вопрос, Нара Фуфен мысленно вздохнул с облегчением. Честно говоря, это задание было довольно сложным, и он опасался, что Икару откажется. К счастью, тот не стал тратить время на лишние разговоры и сразу взял это задание на себя. Похоже, разведданные клана не совсем точны. С этим гением из Учиха не так уж сложно иметь дело, подумал Нара, а затем немедленно изложил Икару информацию, полученную от шпиона. Деревня Скрытого Облака в этот раз задействует около 12 отрядов, разделенных на три группы по 4 отряда в каждой, образующих одно подразделение. Они будут продвигаться по трем разным маршрутам. Что касается конкретных путей их передвижения, пока точной информации нет. А что насчет их боевой силы? Снова уточнил Икару. Нара Фуфен ответил с серьезным выражением лица. В этот раз противник мобилизовал только элитные силы. Все 12 отрядов представляют собой стандартные отряды джонинов, командир отрядов и подразделений, все опытные джонины высокого уровня, а рядовые бойцы – опытные чунины. «Гининов нет?» – спросил Икару. «Нет», – твердо ответил Нара Фуфен. «Вот как?» – Икару снова погрузился в размышления. Спустя мгновение он задал следующий вопрос. «Когда противник выдвинулся?» Услышав это, Нара Фуфен взглянул на часы и ответил. «Если разведданные верны, то противник должен был выдвинуться уже 2 часа назад. Вот оно что!» Икару знал, что времени мало, но не предполагал, что ситуация настолько критична. Глубоко вздохнув, он не стал больше тратить слова и просто сказал, «В таком случае, нельзя терять ни минуты, я соберу людей и выдвинемся немедленно. Будем поддерживать постоянную связь, если появится какая-либо новая информация, сразу же сообщайте мне». Сказав это, Икару резко развернулся и направился к выходу. Увидев это, Нара Фуфен поспешно окликнул его, «Подожди». Икару остановился, медленно повернулся и спросил, «Что такое? Есть еще что-то важное?» «Нет, я просто хотел уточнить, сколько людей ты планируешь взять с собой и по какому маршруту собираешься выдвигаться?» Спросил Нара Фуфен, чувствуя некоторую растерянность от такой стремительности. Услышав вопрос, Икару ответил без колебаний, «Не нужно слишком много людей, одного подразделения будет вполне достаточно». Что касается маршрута, он уверенно указал на центр горного леса на карте, «Поскольку мы не знаем точного пути продвижения противника, естественно, мы пойдем по центральному направлению. Сначала я проведу разведку их конкретных передвижений, а когда подтвердим местонахождение, поведу людей на уничтожение. Забота об оборонительных линиях остается полностью на тебе». Сказав это, Икару, не желая терять ни секунды, быстро вышел из палатки штаба и отправился собирать отряд. После его ухода Нара Фуфен несколько раз порывался поднять руку, намереваясь остановить Икару и что-то добавить, но каждый раз отказывался от этой мысли. Хотя Икару и казался немного самонадеянным, учитывая его впечатляющие боевые заслуги и уникальное преимущество полета, которым он обладал, Нара Фуфен, после некоторого анализа, пришел к выводу, что предложенный план действий, вероятно, действительно был оптимальным вариантом в сложившейся ситуации. «Действительно проницательный парень», – пробормотал Нара Фуфен, задумчиво глядя вслед уходящему Икару. Икару не слышал этих слов, а если бы услышал, то наверняка лишь усмехнулся бы. То, что собеседник называл проницательностью, на самом деле основывалось исключительно на абсолютной уверенности Икару в собственных силах. По правде говоря, он не так уж много размышлял над этим решением. Это действительно соответствовало древней поговорке. «Когда ты достаточно силен, всегда найдутся люди, которые будут искать глубокий смысл и мудрую логику в каждом твоем, даже самом простом решении. Всегда найдется ученый муж, который истолкует мои действия». Именно так это работало. Глава 688. В тени листвы час спустя в глубине леса плачущих призраков Икару и его отряд осторожно продвигались вперед. Этот зловещий лес был тем самым горным массивом, который Икару недавно изучал на тактическом макете местности. Как и указывалось в разведданных, территория представляла собой чрезвычайную опасность. За короткое время пребывания здесь они уже подверглись не менее 5 нападений ядовитых насекомых и свирепых зверей, а также обнаружили множество ловушек, одни все еще действующие, другие уже вышедшие из строя. Однако бойцы, отобранные Икару для этой миссии, были опытными шиноби рангом не ниже чунина, а командиры 4 отрядов, квалифицированными джонинами. Благодаря этому им удалось избежать потерь до начала основной операции. Время неумолимо двигалось вперед. В какой-то момент джонин, шедший во главе группы, внезапно поднял правую руку, сигнализируя остальным остановиться. Все немедленно замерли на месте, бесшумно достали свои ниндзя-инструменты и настороженно осмотрелись по сторонам. Однако в окружающем их лесу ничего подозрительного не происходило. Все взгляды обратились к ведущему группу джонину. Он сложил руки вместе, сконцентрировался и, активировав гейкуган, начал методично сканировать окрестности. Оказалось, этот шиноби принадлежал к клану Хьюга, а остановка была лишь стандартной процедурой для сбора информации о территории. Осознав это, все немного расслабились. Икару молча наблюдал за происходящим, сосредоточив внимание на джонине из клана Хьюга. Конечно, у него самого тоже был гейкуган, и он мог бы выполнять роль разведчика, но его дадзюцу было получено неподобающим путем, и демонстрировать его публично было бы крайне неразумно. Именно поэтому он специально выбрал этого Хьюгу для выполнения текущей задачи перехвата. Джонин из клана Хьюга, завершив наблюдение и охватив своим проникающим зрением территорию радиусом в 1 километр, наконец снова повел отряд вперед. Именно благодаря такому мощному преимуществу, как гейкуган, им удалось всего за час достичь глубины непроходимого леса. Еще через полчаса, когда по расчетам они должны были приблизиться к отряду из деревни Скрытого Облака, Икару отделился от группы. Отдав короткий приказ продолжать движение, он применил техники стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры, стремительно поднялся в воздух и начал кружить над бескрайним лесом. Остальные члены отряда, глядя на его удаляющуюся фигуру, лишь на мгновение замедлили шаг, но вскоре под руководством джонина из клана Хьюга продолжили движение согласно первоначальному плану. Они прекрасно понимали замысел Икару, он намеревался с высоты осмотреть лес плачущих призраков, чтобы обнаружить следы шиноби облака. Затем, в подходящий момент, они нанесут скоординированный удар и смогут разбить отряды из кума поодиночке. Однако, учитывая густоту древесного покрова в лесу плачущих призраков, многие сомневались, что даже с высоты обнаружить шиноби облака будет простой задачей. Эта мысль вызывала у них определенное беспокойство. То, чего они не знали, у Икару тоже был гейкуган, и плотные кроны деревьев не представляли для него абсолютно никакой преграды. Паря над лесом, он с легкостью мог использовать проникающее зрение гейкугана, видеть сквозь густой полог листвы и отчетливо различать все происходящее внизу. В сочетании с его летающим ниндзюцу, ему не потребовалось бы много времени, чтобы тщательно осмотреть весь лесной массив. По сути, если шиноби облака находились где-то в этом лесу, у них не было ни малейшего шанса ускользнуть от его всевидящего ока. Так называемые трудности, которые тревожили его подчиненных, для него попросту не существовали. Если бы Икару не опасался раскрыть слишком много своих возможностей, он мог бы сразу при входе в лес направить свой отряд прямиком к диверсионной группе облака. Однако сейчас время почти пришло, и пора было завершать это затянувшееся противостояние. С этими мыслями Икару сложил печати, снял охранную печать со своего лба, активировал гейкуган и начал планомерно перемещаться над лесным массивом. Хотя из-за ограниченной скорости обработки информации мозгом он не мог передвигаться на максимальной скорости, осмотреть весь лес все равно не представляло особой сложности. Тем более, что ему не требовалось сканировать территорию полностью. Совсем недавно Нара Фуфен передал ему обновленные разведданные. Хотя точный маршрут диверсионного отряда облака все еще оставался неизвестным, удалось очертить несколько наиболее вероятных путей их передвижения. Теперь Икару нужно было в первую очередь обследовать эти предполагаемые маршруты, что не требовало особых усилий. Четверть часа спустя, после обследования 3 возможных маршрутов, Икару наконец сделал долгожданное открытие. Его полет в воздухе внезапно замедлился, а все внимание сконцентрировалось в одном направлении. С помощью гейкугана он отчетливо различил, что впереди между деревьями осторожно передвигалась группа из более чем 10 человек. По символике деревни Скрытого Облака на их одежде нетрудно было определить, что все они были шиноби кума. В данное время и в этом месте Икару не мог представить никакой другой группы шиноби облака, кроме диверсионного отряда. Более того, анализируя характер чакры в их телах, Икару мог с уверенностью сказать, что все они обладали незаурядной силой, что полностью соответствовало элитному статусу диверсионного отряда облака. Сопоставив все факты, Икару был практически уверен в их личностях. Однако, даже при такой уверенности, он не спешил атаковать. Дело было вовсе не в том, что он опасался проиграть. С его текущим уровнем силы, даже если бы все шиноби облака внизу были среднего и высшего ранга, они не смогли бы представлять для него серьезной угрозы. Он воздерживался от немедленной атаки по двум причинам. Во-первых, он еще не обнаружил местоположение двух других диверсионных групп облака, и начать бой сейчас означало создать слишком много непредсказуемых переменных. Во-вторых, он не хотел раскрывать слишком многое о своих истинных способностях. Икару не забыл, что история с Данзо только что завершилась, и если он проявит себя слишком ярко, это легко может привлечь нежелательное внимание к его персоне. К тому же, эта миссия была не только его личным делом, и следовало дать возможность проявить себя и другим участникам операции. Поэтому он решил выждать, пока не определит местоположение двух других диверсионных групп облака, а затем уведомить своих подчиненных, чтобы совместными усилиями начать тщательно спланированную операцию перехвата. С этой мыслью Икару прекратил приближаться к обнаруженному отряду и вместо этого выбрал другое направление, быстро улетая. В то же время внизу, в густой чаще леса, одна кунайчи джонин из скрытого облака внезапно остановилась. Остальные, заметив это, мгновенно насторожились. Спустя некоторое время вокруг по-прежнему царила тишина. Тогда один из джонинов облака нарушил молчание. «Идзиси, в чем дело?» Кунайчи по имени Идзиси прекратила свое сенсорное сканирование и покачала головой. «Только что у меня возникло странное ощущение, будто кто-то наблюдает за нами из тени». Услышав это, спросивший джонин облака тут же внутренне собрался. Он хорошо знал способности Идзиси, хотя ее боевая мощь, возможно, не была выдающейся, ее сенсорные навыки были лучшими в группе. Если она почувствовала что-то необычное, значит, на то были серьезные причины. С этой мыслью он поспешил уточнить. «Ты что-нибудь конкретное обнаружила?» Идзиси снова покачала головой. «Нет, это ощущение было мимолетным и быстро исчезло. Я даже не уверена, не показалось ли мне». Услышав это, джонин облака слегка нахмурился. Он не верил, что это было просто игрой воображения, но факт оставался фактом. Идзиси действительно ничего определенного не обнаружила. Эта неопределенность порождала в его душе смутное беспокойство. Однако миссия была слишком важной, и он не мог позволить себе терять драгоценное время на пустые догадки. «Если так, нам остается только быть еще более бдительными». «Эх», — тихо вздохнул джонин облака, прекратил дальнейшие размышления, немедленно предупредил отряд о необходимости удвоить осторожность и скомандовал продолжить движение вперед. В это время Икару еще не подозревал, что его мимолетное наблюдение заставило шиноби облака стать намного бдительнее, чем прежде. А это неизбежно осложнило бы их предстоящую операцию по перехвату. Впрочем, даже если бы он знал об этом, его бы это ничуть не обеспокоило. Как уже было сказано ранее, перед лицом абсолютной силы любые хитроумные интриги и расчеты оказываются тщетны. Точно так же, при огромном разрыве в боевом потенциале, какими бы осторожными ни были противники, это все равно бесполезно, разве что заставит его потратить чуть больше чакры на их устранение. Глава 689. В паутине засады, отдалившись от Идзиси и ее спутников, Икару без малейшего промедления приступил к выполнению плана, поиску двух других отрядов шиноби облака, проникших на территорию. То ли фортуна наконец повернулась к нему лицом, то ли благодаря предыдущим поискам он уже успел исключить все ложные маршруты, но на этот раз ему не потребовалось много времени, чтобы обнаружить остальные отряды врага. Точно как указывалось в разведданных, деревня скрытого облака действительно направила три группы ниндзя, которые, разделившись на три отряда, проникли в лес плачущих призраков. Более того, их боевая мощь полностью соответствовала информации, полученной от Нары Фуфена. Все бойцы были как минимум чунинами, а командиры малых групп и подразделений – опытными джонинами. Если бы такому элитному отряду удалось успешно зайти с тыла, последствия были бы поистине катастрофическими, даже представить страшно. К счастью, теперь такой возможности больше не существовало. Бросив последний взгляд на третий отряд шиноби облака, осторожно продвигавшийся через лесную чащу, Икару развернулся, взмахнул крылом и стремительно полетел к расположению своих сил. Поскольку на этот раз ему не пришлось тратить время на поиски, он быстро вернулся к своему отряду. Увидев его возвращение, все как один остановились. Джонин из клана Хьюга, который вел группу, спросил напрямую: «Командир, есть какие-нибудь находки?» «Да», Икару кивнул, а затем поделился своими открытиями. Услышав, что местоположение всех трех отрядов «Шиноби Облака» определены, выражения лиц всех присутствующих сначала застыли в изумлении, а затем озарились неприкрытой радостью. В конце концов, в нынешней ситуации возможность первыми обнаружить следы противника давала им несравнимое преимущество. Неудивительно, что они обрадовались. Однако наряду с радостью в глазах воинов читалось глубокое недоумение. Дело было вовсе не в том, что они не доверяли словам Икару. Будучи командиром этой операции, он не имел никаких причин обманывать их столь неуклюжей ложью. Их смущало лишь то, каким образом ему удалось так точно и быстро определить местоположение всех трех отрядов «Шиноби Облака». Ранее они уже анализировали ситуацию и пришли к выводу, что с помощью летающего ниндзюцу Икару действительно мог получить определенное тактическое преимущество. Но рассчитывать лишь на это в поисках вражеских отрядов в такой сложной среде, как лес плачущих призраков, было практически невозможно, особенно за столь короткий промежуток времени. И все же Икару справился с задачей, что не могло не вызывать удивления. К счастью, все ниндзя оказались достаточно тактичными и не стали расспрашивать о деталях. В конце концов, у каждого есть свои секреты, и копаться в них слишком глубоко значило рисковать отношениями с командиром. Поэтому все молчаливо согласились пропустить эту тему и сразу приступили к обсуждению дальнейших действий. На самом деле, особо обсуждать было нечего. В текущей ситуации логичным шагом было сначала найти ближайший отряд «Шиноби Облака», воспользоваться преимуществом внезапности, застать противника врасплох и нанести максимальный урон их живой силе. Затем, основываясь на последующей реакции противника, определить дальнейшие шаги. Это был оптимальный план действий, к которому в итоге пришли все. Вскоре обсуждение тактики завершилось, и группа незамедлительно приступила к действиям. Первой целью, которую они взяли на прицел, стал отряд Идзиси, тот самый, который Икару обнаружил первым. Ведь когда он искал проникшие отряды «Шиноби Облака», то действовал методично, от ближних участков к дальним, поэтому выбор этого отряда в качестве первоочередной цели был вполне логичным. На этот раз Икару не покидал группу, а вместе с Джонином из клана Хьюга возглавил движение отряда к месту назначения. Тем временем Идзиси и ее спутники пробирались через густой лес, умело обходя гнездовища свирепых зверей и ядовитых насекомых, преодолевая одну ловушку за другой, продолжая движение к противоположному концу леса плачущих призраков. Из-за предыдущего обнаружения, замеченного Идзиси, группа сохраняла крайнюю бдительность, все держали ниндзя-инструменты наготове, останавливаясь и проверяя малейший шорох в окрестностях. Это существенно замедлило их продвижение, гораздо больше, чем они предполагали изначально. По этой же причине время, которое Икару и его люди провели в засаде, оказалось несколько дольше запланированного. Только благодаря тому, что команда Икару состояла исключительно из элитных бойцов, полностью доверявших своему командиру, они смогли сохранить терпение и продолжить ожидание. В противном случае исход операции мог оказаться непредсказуемым. К счастью, терпение всегда вознаграждается. Когда все напряженно ждали, Джонин из клана Хьюга, отвечавший за наблюдение за окрестностями, внезапно произнес: «Всем внимание, цель приближается». Услышав это, все 15 присутствующих немедленно извлекли свои ниндзя-инструменты и устремили взгляды на Джонина из клана Хьюга. Икару тоже посмотрел на него и коротко спросил: «Позиция, расстояние, направление на 1 час, расстояние 900 метров», ответил Джонин из клана Хьюга, не оборачиваясь. Получив ответ, Икару немедленно отдал приказ бойцам рядом с ним: «Первый отряд, второй отряд, устройте засаду слева». «Есть», в унисон ответили командиры первого и второго отрядов, после чего немедленно повели своих подчиненных в указанном направлении. Затем Икару посмотрел на третий и четвертый отряды и скомандовал: «Вы идете справа». «Есть, командир». Командиры третьего и четвертого отрядов также не тратили лишних слов и немедленно приступили к действиям. Вскоре на передовой остались только Икару и Джонин из клана Хьюга. Икару посмотрел на него и четко проинструктировал: «Когда противник появится, я атакую первым, ты же следи за окрестностями. Как только два других отряда «Шиноби Облака» приблизятся, немедленно сообщи мне». Действительно, хотя три подразделения «Шиноби Облака» и разделились на разные маршруты, для взаимной поддержки они держались достаточно близко друг к другу. Особенно сейчас, когда они все ближе подходили к этой части леса плачущих призраков, расстояние между ними сокращалось еще сильнее. Таким образом, подай они сигнал, два других отряда шиноби облака быстро смогли бы прийти на помощь. Именно поэтому Икару поручил Джонину из клана Хьюга постоянно контролировать периметр. Услышав его указание, Джонин из клана Хьюга поспешно ответил: «Не беспокойтесь, я буду внимательно следить за окружением». Хорошо, услышав его заверение, Икару удовлетворенно кивнул. После этого в лесу воцарилась тревожная тишина. Время медленно текло, секунда за секундой. В какой-то момент напряженное молчание прервал резкий голос Джонина из клана Хьюга. «Идут». Услышав это, Икару немедленно повернулся в указанном направлении. В тот самый момент, когда он повернул голову, в его зрачках бесшумно проявился трехтомовый шаринган. Мгновенно все перед его глазами стало кристально четким. Хотя шаринган и не обладал проникающим зрением Бейкугана, его мощная наблюдательная способность позволила Икару через просветы между деревьями ясно различить вдалеке группу шиноби облака. Без всяких сомнений, это были хорошо знакомые ему Идзиси и ее спутники. Поначалу, видя, как они приближаются к зоне засады, Икару испытал удовлетворение, ведь это избавляло его от многих хлопот. Однако когда он увидел ниндзя-инструменты, крепко сжатые в их руках, и их чрезвычайно осторожные, почти крадущиеся движения, его брови резко нахмурились. Ситуация явно отличалась от того, что он предполагал. Эти люди были настороже куда больше, чем следовало бы. И именно в тот момент, когда он так размышлял, в поле его зрения группа противника внезапно остановилась и молниеносно выстроилась в плотную оборонительную формацию. Плохо дело. Хотя он не знал, что именно пошло не так, но по их действиям Икару мгновенно понял, их засада раскрыта. Не теряя ни секунды, он решительно метнул заранее подготовленный сюрикен, а затем стремительно сложил печати, активируя технику Эранга, технику теневого клонирования сюрикена. В одно неуловимое мгновение этот сюрикен преобразился из одного в два, из двух в четыре, из четырех в восемь, и наконец превратился в настоящий шквал смертоносных теневых сюрикенов, все вместе устремившихся к отряду шиноби облака. Глава 690. Молниеносное решение, осторожно! Закричал среднего возраста Джонин из отряда шиноби облака, заметив внезапно вылетевшую из леса тучу сюрикенов, более сотни смертоносных звезд. Шиноби облака, и без того сохранявшие повышенную бдительность, получив предупреждение, среагировали с впечатляющей скоростью. Одни ловко уклонялись, другие выставляли блоки, каждый по-своему встречая технику Икару теневое клонирование сюрикена. Несомненно, эта техника была отточена им до верхнего предела восьмого уровня, и до совершенства девятого уровня, 0-0, оставалось уже недалеко. Однако дистанция все же была слишком большой, и он не мог достаточно точно контролировать полет выпущенных сюрикенов. В результате оборонительное построение шиноби облака осталось нерушимым перед этой волной атаки. Икару, наблюдая за ситуацией, слегка нахмурился. Затем, мощно оттолкнувшись ногой от земли, он последовательно применил технику телесного мерцания, превратившись в размытые силуэты с невероятной скоростью, сократив дистанцию до отряда противника. «Осторожно, кто-то приближается», — первой подала сигнал тревоги Идзиси, обладавшая самым острым восприятием среди шиноби облака. Несколько джонинов отреагировали молниеносно, мгновенно определив Икару как цель. Они синхронно метнули кунай, целясь прямо в него. Остальные шиноби облака, увидев это, тут же последовали их примеру. В мгновение ока несколько десятков кунаев, подобно смертоносному ливню, устремились к Икару. Сила этой атаки не уступала его собственной технике теневое клонирование сюрикена, которую он применил ранее. Однако лицо Икару осталось невозмутимым. Не дожидаясь, пока кунаи достигнут цели, он резко остановился, сложил печати и применил технику ниндзюцу. Стихия земли. Стена земляного потока. Грохот-грохот, земля содрогнулась, и перед ним выросла монолитная стена из почвы длиной около 10 метров и высотой около 3, полностью блокировав плотный залп вражеских кунаев. Но это было лишь началом. Воспользовавшись краткой паузой в атаке противника, Икару ловко обошел созданную земляную преграду и снова приблизился к группе шиноби с фланга. На бегу сложив печати руками, он применил следующую технику. Стихия огня. Техника огненного феникса. В одно мгновение из его рта вырвались десятки, сотни огненных шаров, подобных пылающим семенам сказочного цветка, устремившись к шиноби облака. Перед лицом такой плотной атаки ниндзюцу, противникам было уже не так просто защититься, они могли только уклоняться, рассредотачиваясь в разные стороны. Трехтомый шаринган в глазах Икару стремительно вращался, мгновенно зафиксировав три места наибольшей концентрации шиноби облака. Не теряя ни секунды, он снова сложил печати и применил новую технику. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Пуф, мощный поток пламени вырвался из его рта, тут же разделившись на трех гигантских огненных драконов. Оскалив огненные пасти и размахивая светящимися когтями, они устремились к трем местам скопления шиноби облака. В одном из этих мест противники с более быстрой реакцией успели применить технику водной стихии, сумев блокировать атаку огненного дракона. Но шиноби в двух других местах были безжалостно рассеяны яростным пламенем драконов. К этому моменту единое боевое построение шиноби облака было полностью нарушено, их силы оказались разрозненными. И именно в этот критический момент шиноби Канахи, до этого скрывавшиеся в засаде справа и слева, стремительно выдвинулись вперед и ворвались в разрозненные ряды противника. Динь-динь-дон, вскоре обе стороны схлестнулись в ожесточенной схватке. Силы шиноби облака насчитывали в общей сложности 17 человек, один командир отряда, 4 командира малых групп и 12 рядовых членов. Командир отряда и командиры малых групп имели ранг джонинов и такубицу джонинов, тогда как 12 рядовых бойцов были чунинами. Со стороны Канахи, не считая еще не появившегося на поле боя джонина из клана Хьюга, командиры 4 малых групп и Икару также были джонинами, а остальные 12 членов – чунинами. На первый взгляд расстановка сил выглядела равной – 17 против 17, 5 джонинов против 5 джонинов. Однако в реальности баланс был нарушен. Большинство бойцов, возможно, и не сильно отличались друг от друга в мастерстве, или, по крайней мере, разница не была настолько значительной, чтобы определить победителя в короткое время. Но с Икару ситуация складывалась иначе. Хотя его противником был довольно сильный джонин, по сравнению с самим Икару, он все же значительно уступал в мастерстве. Всего после десятка с лишним обменов ударами противник оказался в явно невыгодном положении и был вынужден призвать на помощь товарища для совместного противостояния. Однако такой шаг неизбежно создавал дополнительное давление на остальных джонинов скрытого облака. Количество джонинов с обеих сторон изначально было равным, и теперь, когда один из них призвал себе в помощь товарища, кому-то из союзников неизбежно приходилось противостоять двум равным по рангу противникам. Если бы только этим все и ограничивалось, можно было бы просто выдержать временное давление, не считая это серьезной проблемой. Но ключевая сложность заключалась в том, что даже вдвоем они не могли справиться с Икару. На поле боя он легко сражался с двумя противниками одновременно, не уступая ни на йоту. Более того, с течением времени он все увереннее захватывал инициативу в свои руки. В один момент, улучив подходящую возможность, благодаря мощной проницательности шарингана, Икару с упреждением уклонился от атаки одного из джонинов скрытого облака. Молниеносно воспользовавшись этим шансом, он активировал технику без печатей, Расинган, а затем с силой ударил ладонью в грудь второго джонина. Хруст раздался, отчетливый звук ломающихся костей. Пораженный джонин скрытого облака отлетел от мощного удара. В полете он выплюнул большое количество крови, а когда рухнул на землю, его присутствие уже ощутимо ослабло. Он явно не имел больше сил для продолжения сражения. Рядом с Икару оставшийся джонин, чья атака только что не попала в цель, увидев падение товарища, заметно напрягся, его зрачки сузились, и он немедленно попытался отступить, чтобы оценить состояние напарника. Но Икару не собирался давать ему такой возможности. Размахивая длинным мечом, он воспользовался моментом замешательства противника и одновременно применил технику иллюзорного меча и технику теневого меча. Мгновенно в воздухе возникли 6 теней клинка, 3 иллюзорных и 3 настоящих, атакуя джонина скрытого облака с разных направлений и под разными углами. Внезапно столкнувшись с таким необычным нападением, он не успел уклониться, и Икару нанес точный удар в правую часть груди, оставив рану средней глубины. Развивая успех, Икару не дал противнику ни секунды передышки, его свободная левая рука стремительно поднялась, пальцы быстро сложили печати одной рукой, и он применил следующую технику. Стихия огня. Техника великого огненного шара. В мгновение ока Икару сформировал перед собой огромный огненный шар диаметром более 2 метров, который, вращаясь, устремился прямо к противнику. Хотя джонин скрытого облака воспользовался моментом своего ранения, чтобы отскочить и увеличить дистанцию, времени было катастрофически мало, и он не смог полностью выйти из зоны поражения. Столкнувшись с этой внезапной атакой, он мог только изо всех сил попытаться уклониться. Бабах огненный шар пронесся мимо, лишь задев край его тела, и с оглушительным грохотом врезался в могучее дерево позади. Дерево моментально охватило бушующее пламя, превратив его в гигантский факел. Раненый Джонин, даже не обращая внимания на серьезный ожог левой руки, отчаянно пытался еще больше увеличить дистанцию. Но в этот самый момент воздух прорезало яркое голубое свечение, и Кару, применив технику мгновенного меча, внезапно материализовался прямо перед ним. Сердце Джонина скрытого облака ёкнуло от неожиданности, и он инстинктивно поднял взгляд на противника. Однако в следующее мгновение он уже горько пожалел об этом. В тот самый момент, когда их взгляды пересеклись, пара кроваво-красных глаз с вращающимся шаринганом отразилась в его зрачках. Мгновенно осознав смертельную опасность, он отчаянно попытался закрыть глаза, но было уже поздно. Расчет Икару был безупречен, каждый шаг тщательно продуман. Почти в тот же миг, когда их взгляды пересеклись, он активировал заранее подготовленную иллюзию шарингана. Стоявший перед ним Джонин скрытого облака не имел ни единого шанса среагировать, его тело застыло на месте, полностью парализованное могущественной иллюзией. Глава 691. Хищник и добыча. Капитан. Капитан. Видя, как Икару удерживает в своей власти шиноби облака средних лет, остальные ниндзя облака встревоженно закричали, словно надеясь своими голосами вырвать товарища из плена гендзюцу. Увы, это были лишь их тщетные надежды. Полностью освоенная техника иллюзия шарингана в сочетании с мощной духовной силой Икару делала подобные попытки бесполезными. При такой заблаговременной подготовке никто посторонний не мог вывести жертву из иллюзии без прямого физического контакта. Икару окинул встревоженных шиноби холодным взглядом и, словно никого вокруг не существовало, спокойно сложил печати, активируя ниндзюцу, технику поглощения чакры. Его рука молниеносно сомкнулась на шее плененного Джонина, и огромное количество чакры, подобно прорвавшему плотину потоку, хлынуло в тело Икару. Жизненная сила шиноби облака стремительно иссякала, всего через несколько мгновений, лишившись большей части духовной и физической энергии, он безжизненно обмяк в руках Икару. Другие Джонины скрытого облака попытались вмешаться, но стоило им сделать малейшие движения, как их перехватили Джонин и Канахи. Им оставалось лишь беспомощно наблюдать, как их товарищ погибает от смертоносной техники Икару. Высосав всю чакру из своей первой жертвы, Икару без малейшего промедления устремился ко второму Джонину облака, ранее тяжело раненному его Расинганом. Тот, видя приближающуюся смерть, попытался сопротивляться, с трудом метнув несколько кунаев с прикрепленными взрывными печатями. Однако эти атаки в глазах Икару с активированным шаринганом казались невероятно медленными, будто ползущая черепаха. Ему потребовалось лишь несколько мгновенных перемещений, чтобы изящно уклониться от всех снарядов. Затем, применив технику мгновенного меча, он внезапно возник за спиной противника. В следующий миг холодно блеснуло лезвие. Раздался влажный звук рассекаемой плоти, и длинный меч Икару вошел в шею Джонина облака, пронзив ее насквозь и отсекая голову одним чистым движением. ПФФ фонтан алой крови хлынул из перерубленной шеи, мгновенно окрасив землю в радиусе нескольких метров густым багрянцем. Увидев эту жестокую расправу, остальные Джонины облака поняли, что ситуация безнадежна. Не колеблись более, они громко скомандовали: «Отступаем!» и бросились в глубину леса справа. 12 Чунинов облака, услышав приказ, без малейшего промедления последовали за своими командирами. Несмотря на стремительные и смертоносные действия Икару, Чунинам повезло, хотя некоторые из них были ранены, никто не погиб. Поэтому их по-прежнему оставалось ровно 12. Наблюдая за мгновенно исчезающим отрядом шиноби облака, все присутствующие ниндзя-канахи невольно обратили взоры на Икару. В их взглядах читался как немой вопрос о дальнейших действиях, так и неприкрытое благоговение перед проявленной им силой. В конце концов, двое опытных джонинов были хладнокровно убиты Икару за ничтожно короткий промежуток времени, буквально за несколько минут. Такая сокрушительная мощь не могла не вызывать трепета даже у опытных шиноби. Возможно, раньше многие сомневались в решении Икару противостоять трем отрядам скрытого облака, имея в своем распоряжении лишь одно подразделение. Однако после увиденного подобные мысли развеялись как утренний туман. Теперь они видели в Икару не просто командира, но мастера своего дела с несокрушимой уверенностью и выдающимися боевыми навыками. В конце концов, если последующие сражения будут проходить так же эффективно, и им удастся предотвратить объединение трех отрядов облака, то победа в этой операции становилась не просто возможной, а неизбежной. А для них, уже отследивших передвижение всех трех отрядов скрытого облака, это не представляло особой сложности. Икару, впрочем, нисколько не интересовался их восхищенными взглядами и мыслями. Заметив, что все ждут его распоряжений, он просто отдал четкий приказ. «Продолжаем преследование, без остановок». «Есть!» В унисон откликнулись шиноби-канахи. Отряд мгновенно разделился на четыре маленькие группы по четыре человека в каждой и устремился в погоню за отступающими ниндзя облака. В этот момент из тени деревьев появился джонин из клана Хьюга, до сих пор скрывавшийся в резерве. Он не спешил присоединиться к основному отряду, а подошел непосредственно к Икару и с серьезным выражением лица сообщил. «Среди них есть сенсорный ниндзя. Только что она обнаружила мою слежку через Гейкуган». «Хм», Икару спокойно кивнул, будто получил ожидаемое подтверждение своих догадок. Он предполагал это с самого начала, как только заметил чрезмерную осторожность в действиях отряда шиноби облака. Более того, его мысли шли дальше. Если слежка джонина клана Хьюга была обнаружена, не была ли обнаружена и его собственная разведка ранее, ведь оба использовали Гейкуган, и логично предположить, что и его присутствие могли заметить. Вероятнее всего, отряд шиноби облака уже давно заподозрил неладное, именно поэтому они действовали с такой осторожностью и, обнаружив вторую слежку, благоразумно остановились за пределами зоны засады. К счастью, у противника было срочное задание, и они не могли позволить себе тратить время впустую. К тому же, радиус восприятия даже опытного сенсорного ниндзя оставался относительно ограниченным. В итоге, несмотря на то, что они не вошли в зону подготовленной засады, им все равно не удалось избежать смертоносного радиуса атаки Икару. В противном случае исход столкновения мог оказаться совсем иным. Джонин клана Хьюга, увидев невозмутимое выражение лица Икару, на мгновение растерялся, но затем понял, что его предупреждение было излишним. Опытный командир уже проанализировал ситуацию и сделал соответствующие выводы. Почтительно кивнув, он устремился вслед за основным отрядом, преследующим шиноби облака. Икару стряхнул кровь с клинка резким движением запястья, вложил меч в ножны и тоже бросился в погоню. В его планах теперь была первоочередная ликвидация сенсорного ниндзя. Хотя возможности противника были ограничены, они все равно представляли существенную угрозу для их стратегии разбить вражеские силы по частям. Чтобы избежать непредвиденных осложнений, следовало устранить эту проблему как можно скорее. С такими мыслями Икару ускорил шаг, и вскоре до его слуха донеслись звуки ожесточенного сражения. Несколько чунинов облака, не успевших оторваться от погони, были настигнуты его подчиненными, и сейчас между ними разворачивался интенсивный бой. Икару лишь мельком оценил ситуацию, убедился, что его люди имеют тактическое преимущество, и не стал вмешиваться. Вместо этого он применил технику телесного мерцания и продолжил преследование основной группы противника. По пути он миновал еще несколько локальных полей сражения, где повсюду шли столкновения между чунинами, и практически везде его сторона удерживала инициативу. Это вовсе не означало, что чунины скрытого облака уступали в индивидуальном мастерстве чунинам канахи. Напротив, как деревня, традиционно делающая ставку на боевые искусства, скрытое облако культивировало в своих рядах превосходных воинов, и средняя боевая мощь их шиноби одинакового ранга обычно превосходила аналогичные показатели в других скрытых деревнях. Тем более эти отряды состояли из тщательно отобранных элитных бойцов. Причина текущего тактического преимущества канахи была проста. Как преследующая сторона, они могли гибко распределять силы, создавая численный перевес на ключевых участках и выбирая противников с учетом преимуществ в способностях. Однако именно из-за такого распыления сил в дальнейшей погоне людских ресурсов на стороне канахи становилось все меньше. Только благодаря присутствию трех дополнительных джонинов они могли продолжать эффективное преследование шиноби облака. В противном случае противник, вероятно, мог бы перегруппироваться и перейти в опасную контратаку. Время неумолимо текло минута за минутой. В тот момент, когда преследуемые шиноби облака продолжали свое отступление, перед ними внезапно материализовалась человеческая фигура. Все сразу поняли, кто же это, если не Икару. Не тратя времени на разговоры, глядя на оставшихся трех джонинов облака и нескольких сопровождающих их чунинов, Икару стремительно сложил печати и активировал мощное ниндзюцу, стихия земли, великая река земляного потока. Хотя он еще не довел эту технику до абсолютного совершенства, его уровень мастерства уже достиг впечатляющего 6-го уровня. Поэтому, едва применив ее, он мгновенно преобразил окружающий ландшафт. Земля перед ним под воздействием колоссального объема вливаемой стихийной чакры словно ожила. Твердая поверхность мгновенно размягчилась, превратившись в бурлящую жидкую субстанцию, напоминающую силевой поток, которая стремительно устремилась к противникам. Шиноби и облака были застигнуты врасплох этой внезапной атакой и инстинктивно прыгнули на ближайшие деревья. Однако их маневр оказался лишь временным спасением. Едва их ноги коснулись ветвей, как сами деревья под ними начали стремительно погружаться в бушующую грязевую стихию. Вынужденные постоянно перепрыгивать с одного исчезающего дерева на другое, шиноби облака отчаянно пытались избежать страшной участи быть погребенными в неумолимо наступающем силевом потоке. Глава 692. Смертоносная последовательность. Впереди разворачивалось сражение. Видя, как шиноби облака были рассеяны, Икару без колебаний молниеносно сложил печати и применил мощное ниндзюцу, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня. Он глубоко вдохнул, его грудь заметно расширилась, и когда давление достигло предела, выпустил огромное количество воздуха, смешанного с огненной чакрой. Пуф, из его рта вырвался поток пламени, тут же превратившийся в трех огромных огненных драконов. Затем под его контролем они устремились к трем джонинам скрытого облака. Увидев приближающуюся угрозу, трое противников мгновенно отреагировали. Идзиси и еще один джонин скрытого облака просто уклонились, растворившись в воздухе. Третий же джонин облака применил стихия воды. Снаряд водяного дракона, быстро сформировав массивного водяного дракона, который с ревом столкнулся с огненным драконом под контролем Икару. Бум, раздался оглушительный звук. Мощное столкновение воды и огня вызвало на поле боя ужасающий взрыв. В тот же миг огромные массы воды и огненного дождя обрушились вниз, покрыв область радиусом в несколько десятков метров. Некоторые чунины облака, не успевшие среагировать, попали под удар. Однако Катага сейчас было не до пострадавших товарищей. Он применил эту технику, чтобы сразиться с Икару лоб в лоб, с единственной целью – создать возможность для своих двух соратников. Теперь все зависело от них. Когда он сосредоточил взгляд на происходящем, его лицо исказилось от ужаса. Причина была очевидна. Он увидел, что его товарищи, готовившиеся напасть на Икару, оказались в безвыходном положении. Один застыл на месте с пустым взглядом, очевидно попав под действие иллюзии, а другой был обездвижен каким-то странным узором печати менее чем в метре от Икару. Икару обернулся и посмотрел на джонина облака, который все еще сжимал кунай, но был надежно скован печатью кармического проклятия. Слегка усмехнувшись, он уже потянулся к длинному мечу на поясе, готовясь нанести смертельный удар. Увидев это, Катага отбросил удивление и молниеносно вытащил из сумки с инструментами несколько сюрикенов, одновременно метнув их в Икару. В то же время окружающие чунины облака тоже перешли к действиям. Одни бросали ниндзя-инструменты, другие применяли различные техники ниндзюцу, все вместе атакуя Икару со всех сторон. Столкнувшись с этим градом атак, Икару лишь мельком взглянул на них. Убедившись, что среди них нет ничего выходящего за рамки стандартных, он быстро сложил печати, мгновенно активировав покров из чакры и стихия земли. Техника упрочнения, после чего больше не обращал на них внимания. В следующий момент все атаки обрушились на него, но не смогли причинить ему ни малейшего вреда. Физические атаки от кунаев и других ниндзя-инструментов были полностью блокированы техникой упрочнения земли, а энергетические атаки от ниндзюцу были нейтрализованы покровом из чакры. Внутри этой двойной защиты Кару оставался абсолютно невредимым. Воспользовавшись моментом, он вытащил длинный меч с пояса и молниеносным движением перерезал горло джонину облака, скованному печатью кармического проклятия. Пуф, фонтан крови хлынул из перерезанной артерии. Голова джонина облака отделилась от тела и взлетела в воздух. Глядя на труп противника, Икару лишь презрительно покачал головой. Этот человек был всего лишь такубицу джонином, специализирующимся на внезапных атаках и тайных убийствах. Как только его присутствие было обнаружено, убить его оказалось пустяковым делом. Игнорируя испуганные взгляды окружающих, Икару перевел внимание на другого джонина облака, которого он контролировал с помощью иллюзии Шарингана, сенсорного ниндзя Идзиси, возглавлявшую разведывательное звено отряда «Облака». Ей определенно не повезло. Всего мгновение назад, чтобы помочь товарищу осуществить внезапную атаку, она применила на Икару иллюзию, пытаясь затуманить его восприятие и нарушить концентрацию. К сожалению, мгновенно активированный Мангекё Шаринган не только отразил ее гендзюцу, но и перехватил контроль над ее сознанием. Если бы я уже изучил секретную технику клана Учиха, демоническую иллюзию, зеркальный Райят смог бы сделать это всего лишь с трех Тамаи Шаринганом, мимолетно подумал Икару, слегка покачав головой. Окружив себя пульсирующим голубым свечением, он подготовился применить технику мгновенного меча, чтобы в одно мгновение оказаться рядом с обездвиженной противницей. Однако в этот критический момент Катага внезапно возник рядом с Идзиси и направил тонкую струю чакры в ее тело, разрушая наложенную иллюзию. Увидев это, Икару слегка нахмурился. Не теряя ни секунды и игнорируя продолжающиеся атаки чунинов облака, он рванулся вперед, оказавшись прямо перед обоими противниками. Идзиси только успела открыть глаза и увидела прямо перед собой Икару. Встретившись взглядом с его шаринганом, который уже вернулся к форме с тремя Тамоэ, она на мгновение замерла и хотела что-то сказать, но не успела произнести ни слова. Длинный меч Икару уже со свистом рассекал воздух, направляясь к ее шее. Инстинкты опытного шиноби не подвели Идзиси, она резко отклонилась назад, каким-то чудом избежав смертельной атаки Икару, клинок которого прошел в миллиметрах от ее горла. Увидев опасность, Катага мгновенно перешел в контратаку, выставив свой кунай и целясь прямо в сердце Икару. В этот момент техника упрочнения земли Икару уже была снята, и на его теле оставался только слой покрова из чакры, который никак не мог остановить прямой физический удар такой силы. После секундного колебания Икару отказался от дальнейшего преследования Идзиси и резким движением поднял меч, чтобы отразить смертельную атаку Катага. Динь раздался пронзительный звук столкновения металла. Икару с точностью мастера остановил своим длинным мечом кунай Катага, направленный прямо в его сердце. Затем одним плавным движением он повернул запястье, наклонив лезвие, и Катага, не успев сдержать силу своего выпада, промахнулся, его кунай скользнул вдоль тела Икару. Этот маневр привел к тому, что расстояние между ними внезапно сократилось до минимума. Глаза Икару вспыхнули опасным блеском, и его свободная левая рука молниеносно вытянулась вперед, начиная формировать в ладони концентрированный шар чакры, смертоносный Расинган, готовый разорвать грудную клетку противника. «Осторожно!» – внезапно закричала Идзиси, одновременно метнув кунай прямо в горло Икару. Почувствовав приближающуюся опасность, Икару активировал Шаринган, позволивший ему увидеть траекторию полета куная, и плавно наклонил голову, позволив смертоносному лезвию пройти мимо всего в нескольких миллиметрах от шеи. Но этот маневр дал Катага драгоценные мгновения для реакции. Увидев завихрение высокоплотной чакры, формирующейся в левой ладони Икару, он вспомнил о том, как был тяжело ранен командир третьего отряда такой же техникой, и по его спине пробежал холодный пот. Без колебаний он резко отклонился в сторону, каким-то чудом уходя от неминуемой атаки Икару. Более того, не теряя инициативы, он обратным движением направил кунай в незащищенную грудь Икару. Видя, что первая атака не достигла цели, Икару ничего не оставалось, кроме как снова использовать свой меч для защиты. Динь, знакомый мелодичный звон столкновения металла снова разнесся по полю боя. Атака была блокирована, но Катага, получив тактическое преимущество, не упустил его и немедленно перешел в яростное наступление. В воздухе разносилась неистовая симфония металлического перезвона «динь-динь-дань», когда в ограниченном пространстве противники обменялись несколькими десятками молниеносных ударов и контрударов. Вначале Катага смог получить небольшое преимущество благодаря компактному размеру своего куная и маневренности, но вскоре мастерство Икару начало сказываться. Умелыми движениями он постепенно сравнял шансы, а затем перехватил инициативу. Несмотря на сложные условия боя, Икару продемонстрировал превосходное владение мечом. С филигранной точностью он нанес молниеносную контратаку, оставив на предплечье противника небольшую, но кровоточащую рану. Хотя повреждение было незначительным, оно наглядно демонстрировало разницу в их мастерстве ближнего боя. Наблюдая за поединком, Идзиси отчетливо понимала безнадежность ситуации. Осознав, что ее товарищ не ровня Икару в ближнем бою, она быстро сложила серию печатей, готовясь применить какое-то мощное ниндзюцу для поддержки Катага. Однако она не подозревала, что именно она с самого начала была главной целью Икару. В тот момент, когда ее пальцы начали формировать последнюю печать, Икару внезапно прекратил схватку с Катагаи, пренебрегая защитой, позволил кунаю противника полоснуть по своему боку, чтобы в одно мгновение оказаться прямо перед Идзиси. Ах, Идзиси вздрогнула от этого внезапного маневра и инстинктивно попыталась отпрыгнуть назад, увеличивая дистанцию между ними. К несчастью, ее реакция, хоть и быстрая для обычного шиноби, оказалась недостаточной против мастерства Икару. Почти в тот же момент, когда она начала движение, Икару активировал свою коронную технику, стихия молнии, меч молнии. В мгновение ока ослепительный свет молнии озарил лезвие его меча, не только ослепив Идзиси, но и полностью нарушив ее сенсорное восприятие. В следующее мгновение время словно замедлилось, легкий порыв ветра коснулся ее волос, а затем пришла резкая боль в горле, сменившаяся ощущением всепоглощающего удушья. Когда ослепительный свет молнии рассеялся, Идзиси, уже теряя сознание, инстинктивно схватилась за свою перерезанную шею. Ее затуманенный взгляд был устремлен на размытый силуэт Икару, а в глазах застыло выражение абсолютного отчаяния и понимания неизбежности своей судьбы. Идзиси, душераздирающий крик Катага разорвал воздух, когда он увидел, как Икару одним безжалостным движением перерезал горло его напарницы. По выражению его лица и отчаянию в голосе было очевидно, что их отношения выходили далеко за рамки обычного боевого товарищества. К сожалению, никакие эмоции и чувства уже не могли изменить неумолимый факт. Жизнь Идзиси оборвалась в одно мгновение от руки безжалостного Учихи. Глава 693. Поддержка и смертоносная молния. Икару услышал крик Катага, убрал длинный меч и позволил телу Идзиси упасть. Обернувшись в сторону кричавшего, он встретился взглядом с Ката. Лицо противника было искажено яростью и ненавистью, однако рассудок все же взял верх. Ката понимал, что в одиночку ему не справиться с Икару. «Уходим!» — выкрикнул он окружавшим его чунинам из скрытого облака и бросился вглубь леса. Услышав команду, чунины облака словно пробудились ото сна. Один за другим, с выражением ужаса на лицах, они последовали за своим лидером в лесную чащу. Икару, наблюдая за их бегством, не стал преследовать. Дело было не в том, что он намеренно решил дать им уйти, раз они стали врагами, подобные бессмысленные эмоции были ему чужды. Причина его бездействия крылась в другом. К месту схватки наконец прибыли остальные шиноби Конохи. Раньше Икару мчался на полной скорости и, хотя вышел позже, прибыл первым. Теперь же, после небольшой задержки, его товарищи догнали его, и дальнейший бой можно было доверить им. Что касается его самого, у него были дела поважнее. Икару поднял голову и посмотрел в направлении, куда убежали Катага и его люди. Там пролегал маршрут движения еще одного отряда из скрытого облака. Поскольку Ката и его люди давно обнаружили слежку, они наверняка уже связались с двумя другими подразделениями. Учитывая направление их бегства, нетрудно было догадаться, что сигнал о помощи уже отправлен. Три подразделения шиноби облака находились недалеко друг от друга, и если отряд, получивший сигнал, немедленно выдвинется в путь, сейчас они, вероятно, уже близко. Но бой здесь еще не закончился, и нельзя было допустить соединения вражеских сил. Ситуация требовала его личного вмешательства. С этой мыслью Икару сложил печати и применил технику ментальной связи, сообщив о своих намерениях нескольким джонинам Конохи. Затем последовательно использовал технику телесного мерцания, двигаясь с максимальной скоростью в направлении, откуда, вероятнее всего, приближалось подкрепление шиноби облака.